Шримад Бхагаватам, 53 глава, 1, текст 29. Вопросы Видуры. Скажи, о друг мой, все ли благополучно у Грассены, царя Сатватов, Вришни, Боджи и Дашархов? Уйдя в изгнание, он потерял всякую надежду вернуть свое царство, но Господь Кришна снова возвел его на престол. Текст 30. Качи дарех саумья сута садрикша, асте грани радхинам саду самбах. А сутаям джамбавати братадьям девам гухам йом бибакая дриттогрем. О благородный, все ли в порядке у самбы, который, как две капли воды, похож на своего отца, личность Бога? В прошлой жизни он звался Картикей и родился у жены Господа Шивы, а в этой появился на свет из чрева Джамбавати, добродетельнейший из жен Кришны. Комментарий. Господь Шива, одна из трех гуна аватар личности Бога, является полной экспансией Верховного Господа. Рожденный от него Картикея находится на одном уровне с Прадьюмной, сыном Господа Кришны. Когда Господь Кришна нисходит в материальный мир, вместе с Ним сюда приходят Его полные части, помогая Господу осуществлять Его миссию. Все деяния Господа, за исключением Его игр во Вриндаване, совершили Его полные экспансии. Васудева – это одна из полных экспансий Нараяны. Представ перед Деваки и Васудевой в образе Васудевы, Господь явил им свою форму Нараяны. Вместе с ним на земле воплотились все полубоги с райских планет, которые играли роли друзей и родственников Кришны, Прадьюмны, Самбы, Удавы и так далее. Из этих стихов мы узнаем, что Камадев родился в образе Прадьюмны, Картикея – в образе Самбы, а один из Васу пришел на землю как Удава. Все они служили Господу, играя отведенные им роли, чтобы украсить и расцветить игры Кришны. Я прочту еще один стих. Кшемам сакачит ююдана асте, ях палгунал лабхадану рахасьях, лебе джанас сакшуджа севайайва, гатим тадиям ятибир дурапам. О Удава! Все ли благополучно у Ююданы? Он обучался хитростям военного искусства у Арджуны и поднялся на трансцендентный уровень, которого очень трудно достичь даже самым великим из тех, кто дал обет отречения от мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. Достичь трансцендентного уровня – это значит получить возможность лично общаться с Верховным Господом, которого называют Адхокшаджа, что значит «тот, кого нельзя воспринять чувствами». Люди, давшие обет отречения от мира, порывают все связи с миром, оставляя семью, жену, детей, друзей, дом, богатство, словом отказываются от всего, чтобы обрести трансцендентное блаженство слияния с безличным Брахманом. Однако блаженство того, кто растворился в Брахмане, не идет ни в какое сравнение со счастьем, которое испытывает человек, постигший Адхокшаджу. Философы-эмпирики черпают трансцендентное наслаждение в рассуждениях о высшей истине, но их наслаждение не идет ни в какое сравнение с тем блаженством, которое испытывает Брахман в своей вечной личностной форме, личности Бога. Счастье слияния с Брахманом приходит к живым существам, когда они освобождаются из материального плена. Но Парабрахман, личность Бога, черпает вечное блаженство в собственной энергии, которую называют Хладини Шакти. Философы-эмпирики, которые, отрекаясь от материального мира, познают Брахман, еще не достигли энергии Хладини Брахмана. Среди многочисленных энергий Всемогущего есть три аспекта его внутренней энергии – Самвит, Сандини и Хладини. Как бы строго великие йоги и гьяни не следовали принципам Яма-Ниямы, Асаны, Дьяны, Дхараны и Пранаямы, все они не получают доступа в царство внутренней энергии Господа. Но преданным Господа, занятым служением Ему, не составляет труда приобщиться к Его внутренней энергии. Ююдана постиг эту энергию, точно так же, как постиг военное искусство, обучаясь ему у Арджуны. Таким образом, он достиг полного успеха в жизни, как в материальном, так и в духовном отношении. Таковы плоды преданного служения Господу. Качит сукам сатвата вришни боджа дашархакана мадипахса асте, ям абьяшинча чата патра нетра, нрипаса нашам парихритя дурат. Скажи, о друг мой, все ли благополучно у Грасены, царя сатватов, вришни боджа и дашархов? Уйдя в изгнание, он потерял всякую надежду вернуть свое царство, но Господь Кришна снова возвел его на престол. Качит дареих саумья сутах садрикша, асте грани ратхинам саду самба, ачьюта ям джабавати врата дхя девам гухьям йо микая дритогре. О благородный, все ли в порядке у самбы, который, как две капли воды, похож на своего отца, личность Бога? В прошлой жизни он звался Картикей и родился у жены Господа Шивы, а в этой появился на свет из чрева джамбавати, добродетельнейший из жен Кришны. Кшемам сакачи тююдхана асте, яхпалгунал лабдхадану рахасьях, лебе джасадхокшаджа севаяйва, гатим тадиям ятибир дураппам. О Удава, все ли благополучно у Юдханы? Он обучался хитростям военного искусства Арджуны и поднялся на трансцендентный уровень, которого очень трудно достичь даже самым великим из тех, кто дал обет отречения от мира. О Магьяна Тимирандасягинамги, Джанашалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаханамам Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шри Матари Кеша Свами Арикеша Маванде Прабхупада Сумета Сам Нана Паша Шрута Данам Детая Деша Таранам. Итак, в этих стихах Видура продолжает задавать свои вопросы. И интересная вещь, которую можно отметить, сравнивая два последних стиха, прочитанных нами сегодня, это разное отношение Видуры к разным спутникам Господа. В первом стихе он говорит о царе Уграсене, во втором стихе он спрашивает о Самбе, сыне Господа, который был воплощением Картикеи. И в третьем стихе он спрашивает о Сатьяке или Ююдхане, о близком друге Господа, про которого говорится, что он достиг Адокшаджи, достиг Господа Кришны. Что интересно, что когда Видура спрашивал о Самбе или о других родственниках Кришны, он не делал этого отличия. Он не говорил, что, скажем, Самба достиг Господа Кришны, достиг Адокшаджи. Но про Ююдхану он говорит это. Известно, что различные полубоги воплотились на земле для того, чтобы помогать Кришне в его играх. И воплотившись на земле, они оставались полубогами. Только некоторые из их числа, далеко не все из тех, кто участвовали в играх Кришны, непосредственно. Некоторые из их числа были чистыми преданными Господа. И поэтому Видура, он как бы делает особое исключение для Ююдханы или Сатьяки. Сатьяки был великим преданным Господа. И тут говорится, что он достиг чистого преданного служения, он достиг самого Господа, он достиг возможности, обрел возможность общаться с Господом. Благодаря чему? Севая. Благодаря служению Господу. И дальше Видура говорит, что этого положения достичь крайне трудно. И все остальные люди, которые идут различными духовными путями, в частности йоги, совершающие различные аскезы, стремятся к тому, чтобы достичь этого положения. И в конце концов не достигают этого. Ятибир дурапам, значит, достичь его необычайно трудно. В сущности, каждый человек хочет счастья. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что достигнув Адокшаджи, когда Сатьяки достиг Адокшаджи, когда он вышел на трансцендентный уровень, он обрел полное счастье. Он приобщился к этому аспекту хладини шакти, к энергии блаженства Господа, которая недоступна никому другому. На самом деле, каждый человек хочет счастья. И мы не исключение. Каждое живое существо, которое находится здесь, в материальном мире, оно хочет счастья. Оно родилось для счастья. И единственное различие, которое существует между различными живыми существами, это то, что каждый идет к счастью разными путями. Один думает, что он найдет счастье, если он будет там употреблять наркотики. Другой думает, что он будет, найдет счастье, если он будет заниматься йогой. Так? В сущности, разницы никакой нет. И тот, и другой хочет счастья. Просто у каждого есть разные представления о том, как можно получить это счастье. Когда йоги сидят и совершают свои страшные там позы, когда они закидывают одну ногу за другую, ухо там, и когда они не дышат, не едят, не спят, не пьют, не делают ничего. Они делают это только для того, чтобы найти счастье. Только для того, чтобы испытать что-то, что недоступно, если они там не засунут одну ногу за левое ухо там. Так или иначе, они хотят испытать что-то, что недоступно обычному человеку, поэтому они занимаются этим. Однако тут Видура говорит, что на самом деле все эти попытки, все попытки, которые совершает человек, не увенчаются в конечном счете успехом. И в то же время достичь счастья очень просто. Он говорит, что в сущности достичь адокшаджи очень просто. Для этого единственное, что нужно севая, это служить Верховному Господу. Служение Верховному Господу дает то, чего человек не может получить во всех остальных случаях. Это очень интересно объясняется в первой песне Шримад-Бхагаватам, где рассказывается о видении Вьясадевы. Перед тем, как Вьясадева написал Шримад-Бхагаватам, после того, как он получил наставление от Нарады Муни, своего духовного учителя, он углубился в медитацию, и в этой медитации пред ним предстало видение. И в этом видении он увидел Верховную Личность Бога. Он увидел Господа, и он увидел его спереди, и он увидел, что сзади, за спиной у Господа, прячется Майя. Что Майя спряталась за спиной у Господа, потому что, как объясняется, Майя боится предстать перед Господом. Она прячется у него за спиной. И дальше, мало того, что он увидел Господа, он увидел Майю, он увидел различные энергии Господа, и затем он увидел Дживу. И Джива, живое существо, он увидел положение Дживы. Он увидел, что Джива, я-я-самахито-джива, атманам тригунатмакам. Что джива трансцендентна по отношению к гунам материальной природы, которые являются внешней энергией Господа, майей. Джива трансцендентна по отношению к ним, и тем не менее она считает себя принадлежащей к этим гунам. Она отождествляет себя с этими гунами, и поэтому она испытывает различные страдания. Страдания, которые на самом деле внешне по отношению к ее природе. Мы ищем счастье, потому что мы испытываем здесь сейчас страдания. И эти страдания, как Шрила Прабхупада переводит, они искусственны абсолютно. Эти страдания навязаны нам, потому что мы отождествляем себя с тем, чем мы не являемся. В этом, собственно, суть всего. И дальше, мало того, что он увидел это, он увидел дальше, он увидел анартха пасанам сакшат. Анартха. Анартха, Шрила Прабхупада переводит, как навязанные нам страдания. Нечто ненужное нам. Страдания, которые мы испытываем в материальном мире, ненужные нам. И анартха пасанам сакшат бхакти-йога адокшаджи. Человек может избавиться от этих ненужных страданий. Он очень легко избавляется от этих ненужных страданий. Как? С помощью бхакти-йоги, служению адокшаджи. Верховному Господу, которого невозможно постичь материальными чувствами. Анартха пасанам сакшат бхакти-йога адокшаджи. Но так как люди не знают этого, то он написал это великое повествование, слушая который, человек может избавиться от всех страданий. Это следующий стих из седьмой главы первой песни Шримад-Бхагаватам, где продолжается описание этого. Он создал Шримад-Бхагаватам только для того, чтобы человек, слушая о Кришне, мог избавиться от всего, мог избавиться от страданий. Это тот метод, каким образом мы обретаем привязанность к адокшаджи. Мы просто слушаем о нем. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что слушание – это самое важное из чувств. Он говорит, что когда все чувства спят, когда человек спит, он практически беззащитен. Шрила Прабхупада объясняет, что если человек бодрствует, и на него кто-то нападает, то он может так сказать, кто-то хочет ударить нас по носу, мы можем, так сказать, своей рукой защититься и ударить его по носу. Так? Все чувства наши, они обороняют нас. Но когда человек спит, единственное чувство, которое при этом не засыпает, единственное, что защищает его по-прежнему, это слух. И он говорит, что это доказывает важность слуха как самого главного чувства. И точно так же он говорит, мы можем защититься от всех страданий. В этом стихе очень интересно говорится, там говорится «шока моха бая паха». Человек может избавиться от шоки, мохи и баи. От шока значит скорбь, моха значит иллюзия, и бая значит страх. Шока моха бая паха. Если человек слушает Шримад Бхагаватам, то он эффект этого, результат этого, шока моха бая паха. Он избавляется от скорби, он избавляется от иллюзий, и он избавляется от страданий и от страха. Это результат слушания Шримад Бхагаватам. Здесь мы все находимся, это положение, в котором находятся все живые существа. Каждое живое существо шока. Прежде всего, человек страдает. Человек думает, ох, ах, их, ух. Так, все восклицания, которые выходят у него, они, это, по сути дела, стенания и жалобы. Есть тысячи, миллионы, миллиарды различных поводов, по поводу которых человек жалуется. Он жалуется, потому что у него болит печень, потому что у него болит селезенка, потому что у него ушла жена, потому что у него сын негодяй, потому что его выгнали с работы, потому что у него нет хлеба. Он постоянно находится в этом состоянии, шока. И затем моха. Моха, он отождествляет себя с этим телом. И так как он отождествляет себя с этим телом, он постоянно находится в иллюзии. Он вечно пребывает в иллюзии. На самом деле, это отождествление с материальным телом приходит к человеку, потому что у него есть желание в сердце. В сердце живого существа находятся эти желания, эти бесконечные желания заставляют его отождествлять со своим телом. И говорится, что все живые существа, не только люди, находятся в этой иллюзии. Каждое желание, которое есть у нас, оно как бы символизируется различными видами жизни, которые есть. Каждый вид жизни как бы олицетворяет вот эти желания, живущие в нашем сердце. Если мы посмотрим, то наше сердце, оно, по сути дела, представляет собой вот такое. Если мы посмотрим на желания, которые там живут, наше сердце – это зверинец, где живут все эти звери материальных желаний. Я недавно был в Стокгольме, и я сходил там в зоопарк. Так, я всем очень рекомендую как-нибудь сходить в зоопарк. Это очень полезно. И посмотреть на различные живые существа, сидящие в клетках, и посмотреть в свое сердце, и заглянуть, и найти всех этих типов у себя в сердце. Так, это на самом деле это поразительное совершенно зрелище. Если ходить по этому зоопарку и рассматривать эти животные, потом думать вообще, и смотреть на все это, то можно увидеть себя в тысячи зеркал. В тысячи кривых зеркал. Ты идешь от одной клетки к другой, и ты видишь себя. Тут сидишь ты в форме крокодила, тут сидишь ты в форме змеи, тут сидишь ты в форме обезьяны, так? Прыгаешь по ветвям, тут сидишь ты в форме попугая. Это на самом деле страшное зрелище. Потом я вышел оттуда страшно подавленный вообще. Потому что я понял, что весь этот зверинец, весь этот зоопарк есть у меня в сердце. Там ты идешь к аквариуму, там огромный террариум в этом зоопарке, и там три крокодила сидит, огромные крокодилы. Это жуткое совершенно зрелище. Огромнейший такой крокодилище. Он лежит совершенно неподвижно, и при этом пасть у него раскрыта вот так вот. Неподвижно сидит с раскрытой пастью, причем у крокодила у него нет челюсти, чтобы пасть могла раскрываться как можно больше, у него нету тут костей никаких, она может раскрываться практически на 180 градусов. Сидит с этой пастью раскрытой на 180 градусов, и из глаз у него текут слезы. Так он вспоминает о съеденной жертве, так сказать, и из глаз у него сочатся слезы. И он как бревно, абсолютно неподвижен, с раскрытой пастью. Или дальше там идешь к следующему аквариуму, там сидит змея, тоже совершенно неподвижная, свернувшаяся в клубок. И в глазах у нее застыла такая ненависть, жуткая ненависть ко всему. Так? И она свернулась в клубок, и она сидит там и ждет, когда она сможет проявить эту ненависть. Там, или идешь дальше, и там какие-нибудь обезьянки прыгают. Так? И глупые такие обезьянки, маленькие, мартышки, макаки. Вот, там была одна такая порода обезьян, и человек мог проходить через эту клетку с обезьянами. Это даже была не клетка, а вольер. Эти обезьяны бегали там, резвились рядом с тобой. Это было вообще поразительно смотреть на этих обезьян. Это были просто не обезьяны, а маленькие люди. Там, одна обезьянка, она схватила какой-то капустный лист, жевала его, потом подумала. Видимо, она испытала необычайное удовольствие от этого всего. Потом она села, подошла так к барьеру, села вот так вот к барьеру, положила одну ручку вот так вот, а другой ручкой стала чесаться вот так. Вся ее поза выражала, ну, необычайное блаженство или там наслаждение жизнью, полное абсолютно. Или идешь дальше, и там огромные гамадрилы. И всем своим видом они выражают серьезность. Они очень серьезные, они себя принимают очень серьезно. Большие такие обезьяны с таким напряженным выражением лица, таким красным задом. Так? И они ходят, потом они подходят друг к другу, тоже с необычайно серьезным видом, и начинают выщипывать блох друг у друга. И они делают так, как будто бы это, ну, просто в этом заключается смысл существования. Посмотрите, каким важным делом мы занимаемся. Мы чешем друг друга и выщипываем блох. Так? И так далее. Можно ходить и видеть себя, по сути дела, в этом всем. На самом деле мы должны видеть в этом себя. Но самым большим успехом, самой большой популярностью у посетителей этого зоопарка, я думаю, вы поймете, почему, пользуется семейство голых крыс. Так? Это зрелище совершенно ни с чем не сравнимое. То есть там это настолько похоже на человеческую жизнь, что люди толпой стоят вокруг этой маленькой штуки. Они, в конце концов, сколько можно смотреть там на каких-то рыбок там, или на змей? Они сидят там и ничего не делают. Но вот это вот семейство голых крыс, это просто, я не знаю, как это выразить вообще. Голые крысы – это особый вид. Я, к сожалению, никогда не видел их в русских зоопарках. Они еще не дошли до этого. Но если вам придется побывать в Стокгольме, обязательно посмотрите на этих голых крыс. Это особый вид крыс, которые полностью голые. У них нет ни одного волоска на теле. И тело их такого, ну, как розового цвета, такого, как у новорожденного младенца. Так? Они маленького размера, вот такого вот примерно. И они слепые, потому что они живут все время в земле. И они такие толстые, такие дряблые, у них такое дряблое, толстое тело, голое. И они живут семьями. Во главе этой семьи стоит царица, и у нее есть масса привилегий. Она одна, единственная, может рождать потомство, может заниматься сексом. И вокруг нее есть приближенные. Крысы, которые непосредственно ухаживают за ней, они так или иначе служат ей. Так? Они при этом жутко противные такие, слепые, у них два клыка вот так торчат. И при этом рот, вот, как будто вот все время в улыбке такой расплывшийся. У них полное блаженство запечатлелось на лице с двумя клыками, которые торчат из этого. И они живут, у них очень солидная социальная структура, там практически варнашрамы, там с разделением труда полным. Есть эта царица, вокруг нее есть приближенные мужчины, которые служат ей, верой и правдой служат ей. И есть рабочие. Эти рабочие, в обязанности рабочих входит рыть тоннели. Они роют систему тоннелей, в которых они живут, и, соответственно, приносить пищу этой царице и ее приближенным. Они ищут червяков, приносят этих червяков, и эти, значит, этих червяков едят. Вот. Там очень механизированная такая система, как они роют тоннели, у них там конвейер, одна крыса роет тоннель, другая, значит, получает эту землю, передает следующей крысе получает ее, передает следующей, в конце концов это выбрасывается на землю. Это, там, значит, была такая система плексигласовых тоннелей, через которые можно видеть, чем они занимаются. Значит, эти рабочие, они со страшной важностью роют опилки, которые там есть. Им нужно рыть. Они созданы для того, чтобы рыть эту землю. Поэтому там положены опилки, они не могут плексиглас рыть. Поэтому там есть опилки. И они, значит, цепочкой стоят и передают друг другу эти опилки, чтобы рыть, чтобы, так сказать, расширять это царство, в котором они живут. Так? А посредине вырыт такой дворец для царицы, такая круглая ниша, в которой живет царица. И в центре лежит эта царица, так? И она лежит, и на лице у нее, ну, полное блаженство запечатлелось. А по ней ползают ее приближенные. Это такой узкий тоннель, и когда приближенный ползает по ней, один самый дорогой фаворит приближенный, крыс, так, ползал по ней туда и сюда. И когда он ползает, тоннель узкий, он, значит, таким образом как бы массажирует тело этой царицы. И она лежит при этом, она прям, ну, просто вот источает блаженство. Так? Он туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот. А другие, значит, эти, лежат вокруг нее, ну, и, видимо, там, я не знаю, развлекают ее каким-то другим образом. И люди толпятся вокруг этого и смотрят, как завороженные на этот вид. Они не понимают, что на самом деле это карикатура их собственной жизни. Что только потому, что это все так похоже на то, что они сами делают, это доставляет зрелище этого, доставляет им такое удовольствие. На самом деле в этом, собственно, вся суть материальной жизни там была изложена. Кто-то ползает по чему-то телу и доставляет там удовольствие, а они там, значит, наслаждаются, кто-то там работает. Да, еще там был местный шут. Этот шут просто местный сумасшедший там тоже был. Все, ну, в общем, все как нужно. Этот сумасшедший просто по кругу бегал, так сказать. Может, он танцевал, я не знаю, для удовольствия царицы. Но так или иначе, смысл в том, что привязанность к материальному миру порождает у человека материальные желания. Соприкосновение с материальной энергией порождает у человека материальные желания. И когда человек... Когда живое существо выходит, скажем, в низших видах жизни, в животных видах жизни это происходит примитивно. Мы можем смеяться, показывать пальцем, говорить, а какой дурак. Так? Но когда живое существо достигает человеческой формы жизни, то оно занимается тем же самым. Может быть, немножечко более изощренно. Так? Оно не просто занимается этим, оно еще создает философию, которая оправдывает ее занятие этим. Там в зоопарке звери просто сидят в клетках. А люди, которые получили развитый разум, они, так сказать, они пишут философию. Почему именно так они должны жить? Так, философия крокодила. И они подробно объясняют, почему нужно сидеть с раскрытым ртом и ждать, когда в этот раскрытый рот кто-нибудь попадет, и потом оплакивать его. Или там философия змеи. Или там философия голой крысы. Это самая популярная философия сейчас. И если посмотреть на людей, то, по сути дела, они те же самые. Особенно летом. Выйти на пляж сюда, вот в Сочи, те же самые голые крысы сидят. И тем же самым занимаются. Вот. Но у всего этого есть философское обоснование. Всему этому дается подробное описание, каким образом и что нужно делать. И смысл только в том, что человек привязан к этому. Что человек... страшно привязан ко всему тому, чем он занимается. Человек думает, что если он будет привязан к этому, в этой привязанности он думает, что он будет счастлив. Что если он будет заниматься всем этим, то он обретет истинное счастье. Люди выдумывают это «ахам мамети», «ахам мамети». «Ити» значит на санскрите, «ити» значит «и так». «Ахам» — это «я». А мама – это мое. Ахам мамети. Это значит, что каждый человек говорит «Итак, я и мое». «Итак, я и мое». Иначе говоря, все на этом исчерпывается, все этим кончается. «Итак, в этом мире нет ничего, кроме я и мое». Люди настолько сосредоточены на себе, настолько полностью, так сказать, сосредоточены на своем «я», на своих переживаниях, на своих чувствах, на своих ощущениях, на своих каких-то важных делах, которые они делают. Они думают, что если они будут делать это, что если они привяжутся к чему-то, образ счастья человека, если они привяжутся к чему-то, то в этом будет полное счастье. Как недавно я проезжал по улице на машине и увидел этот образ человеческого счастья. Там стоял такой громила, а его обнимала такая, значит, женщина. И вся ее поза, она изображала, ну, крайнюю степень блаженства. И вся его поза тоже изображала крайнюю степень блаженства. А рядом люди не понимают того, насколько это все мимолетно и насколько это все иллюзорно. Рядом тотчас же, тут же стояли старик и старуха. Так? Они были жутко уродливые. Жутко уродливые, просто уродливее невозможно было придумать. Все их тела были совершенно деформированы, как это бывает в старости, так? И они стояли друг к другу спиной. Видно было, что это муж и жена, но видно было, что они не могут видеть больше друг друга. Они не понимали этого. Эти две картины были рядом. С одной стороны, тут было, так сказать, образ счастья, а с другой стороны, та же самая картина через несколько лет. Буквально через несколько лет это то, что их ожидало. Но они стояли рядом. Йо-йо самохито джива. Джива находится в иллюзии. Моха не позволяет этой дживе видеть, к чему все это приводит. В каком положении они охотятся, как через несколько лет они не смогут видеть друг друга, потому что они действительно такие уродливые, что как можно вообще видеть это все время, целый день. Люди думают, что если они привяжутся друг к другу, что если они зацепятся так или иначе друг за друга, то они будут счастливы. Они думают, что если там, что они в сущности, мы видим, то же самое случается с преданными. В течение нескольких лет они пытаются найти Кришну, пытаются привязаться к Кришне. Так? Потом, в конце концов, они прекращают слушать Шримад-Бхагаватам. И как только они прекращают слушать Шримад-Бхагаватам, сразу же появляются материальные желания. И как только появляются материальные желания, сразу же все начинается своим чередом идти. Так? Там, и в конце концов они создают счастливую семью голых крыс и так или иначе наслаждаются этим. Там, жена гладит мужу доти и думает, что это вот совершенство моей жизни. Если я поглажу ему доти, то в этом я достигну полного счастья. Это самады вообще полная. Сижу и глажу доти. Так, а муж лысый, там, с шикхой, у которого от преданного служения одна шикха осталась, ничего больше не осталось. Он сидит там и за компьютером, так сказать, что-то делает и думает, что он преданным служением занимается. Преданное служение, мера преданного служения заключается в том, насколько человек привязан к слушанию о Кришне, насколько он привязан к слушанию Шримад-Бхагаватам. Если он прекращает слушать Шримад-Бхагаватам, то все это уже не преданное служение, а полная фикция. Все это уже называется там семейная жизнь в сознании Кришны. Или я не знаю, как там это можно назвать. Или, там, так или иначе. Смысл в том, что в конечном счете мы должны привязаться к Кришне. Мы должны жить так, как мы проповедуем. Если мы не живем так, как мы проповедуем, если мы не слушаем о Кришне, если мы не привязываемся к Кришне, в конце концов, то какой смысл в том вообще все, что мы делаем? Есть такая история, притча про птицелова и птиц. Однажды птицелов отправился в лес, чтобы поймать птиц. И когда он стал приближаться к лесу, то птицы, предчувствующие что-то, страшно взволновались, они стали чирикать на ветвях. И птицелов, который научился понимать язык птиц, он разобрал, что они говорят. Эти птицы стали говорить: «Осторожно, птицелов идет. Идет птицелов, приближается птицелов. Будьте начеку». Птицелов подумал: «Ну, сегодня я, наверное, ничего не поймаю. Эти птицы все знают, они знают, что я иду и что я хочу их поймать». Подумал: «Ну ладно, в конце концов, я взял с собой сеть, я взял с собой силки, мне нужно их расставить». Тогда он зашел в лес и стал расставлять эти сети и силки. Птицы на деревьях стали кричать: «Осторожно, птицелов расставляет сети, птицелов расставляет силки, птицелов делает все это». И он подумал: «Ничего я сегодня не поймаю». Ну, подумал: «Ну ладно, в конце концов, что, где наша не пропадала». И он стал разбрасывать приманку. стал разбрасывать хлеб и все остальное по этим сетям. И птицы закричали: «Осторожно! Он разбрасывает приманку! Он хочет поймать нас!» И он подумал: «Ничего я не поймаю. На всякий случай спрячусь-ка я за кусты». И птицы стали кричать: «Птицелов прячется за куст! Птицелов хочет поймать нас!» Он подумал: «Ничего я сегодня не поймаю». Когда он спрятался за куст, эти птицы посмотрели на эту приманку и полетели прямо туда. И закричали: «Ой, как вкусно!» И в этот момент птицелов вышел и схватил их. И птицы стали кричать: «О, какие же мы глупые!» На самом деле, люди знают, к чему ведет привязанность в материальном мире. Люди прекрасно знают результат этой привязанности. Они знают, когда рыба плывет, по волнам, она знает, чем все это кончится. Она знает, когда она вдруг видит ни с того ни с сего где-то посредине жирного червяка. Так? Она прекрасно знает, что червяк просто так в воде не бывает. Так что не бывает этого. Но тем не менее, так как она привязана к этому, она не может ничего сделать. Она хватает это и раз, ее вытаскивают оттуда. Я убедился в этом сам на своем опыте. Я убедился на самом деле, как эта привязанность живет в нашем сердце. И как на эту привязанность, на приманку привязанности ловят людей. Недавно я был в Москве, и у нас было какое-то там мероприятие в городе. Я вышел один из с этого мероприятия, одна из центральных улиц города. Она была довольно пустынная. Светило солнце, такой денечек был веселенький такой. Я шел, смотрел по сторонам, радовался жизни. Харе Кришна, Харе Кришна, Хари Бол. Вот. И тут вдруг рядом со мной стал идти какой-то молодой человек, который так на меня поглядывал. Ну, я подумал, ну, идет. И вдруг раз, и он наклонился. Я вижу, как он наклонился. И поднял с земли пачку долларов. Такую увесистую, такую большую пачку долларов. Я подумал, ну надо же вообще, везет же людям вообще. Бывает же так вот, доллары на улице валяются. Причем не просто так, а пачками такими. Думаю, ну надо же вообще, какие дела бывают. И он так посмотрел на меня и говорит, так испуганно говорит: «Пожалуйста, не говорите никому, что я взял эти доллары». Я говорю: «Да ради бога, я не буду никому говорить». И он стал просить: «Ну, пожалуйста, я очень вас прошу, никому не говорите. Давайте я отдам вам эти доллары, половину этих долларов, или там одну треть. Я поделюсь с вами, только никому не говорите». И сразу же я почувствовал, вот привязанность, вот она, да? Вот это желание, сразу же было видно, что вот рука уже хотела потянуться за этими долларами. Да? Ты знаешь, что, во-первых, доллары не лежат просто так, да? Во-вторых, никто просто так тебе не станет предлагать там поделиться этими долларами. Так? Но рука, она сама тянется, так сказать. Я почувствовал это, так взял себя, в конце концов, кто я там, преданный, непреданный, владею я собой или нет, так сказать, сказал: «Нет, мне не нужны ваши доллары», так? Он еще какое-то время бежал за мной, пытался мне предложить эти доллары, но я, так сказать, я мужественно прошел. И потом всю дорогу до метро думал: зачем же я не взял эти доллары? Почему же я их не взял? Вот они были так близко вообще, он предлагал. Хороший человек такой был. Так потом мне объяснили, что бывает с человеком, который берет эти доллары. Там через несколько метров его встречают два бугая и говорят: «Ты знаешь, мы тут доллары потеряли. Ты не видел случайно этих долларов?» Ты, естественно, говоришь: «Нет, не видел я этих долларов». Тогда они тебя обыскивают и, естественно, находят эти доллары. И говорят: «А вот же они». Вот. И тогда ты, так как ты знаешь, что это не твои доллары, ты пугаешься, а потом они говорят: «А тут не все доллары есть». И тогда они обыскивают, отнимают все твои деньги, и, так сказать, ты расстаешься. Но на самом деле это привязанность. Смысл в том, что привязанность к материальному миру живет в нашем сердце. И мы, более того, мы сами хотим к чему-нибудь привязаться. Мы ищем, какой бы крючок нам ухватиться, за какой бы крючок нам ухватиться. Мы хотим находиться здесь, в этом состоянии, в состоянии привязанности. Поэтому единственный выход из всего этого – это только слушать о Кришне. Как Махараджа Парикшит, когда он слушал Шукадеву Госвами, Когда Сукадева Госвами перешел к 10-й песне Шримад-Бхагаватам, Махараджа Парикшит сказал такую замечательную вещь. Он сказал такой стих. Он сказал, что эти игры, которые ты сейчас описываешь, детские игры, обладают такой привлекательностью. До этого ты описывал другие игры. До этого ты описывал другие воплощения Кришны, Матсию, Курму, Вараху. Ты описал все остальные игры. Но все это было не настолько сильно. Но сейчас ты описываешь детские игры Кришны. Эти детские игры Кришны обладают такой привлекательностью, что у меня уходит привязанность ко всем материальным вещам. Что материальная привязанность сразу же отпадает от меня. Только потому, что я слышу от тебя о детских играх Кришны. Это желание слушать о материальных вещах проходит. На самом деле мы не понимаем, но привязанность к материальному миру начинается со слушания. Сначала мы должны услышать о чем-то, чтобы привязаться к этому. Как, например, чтобы желание испытать что-то, или поехать куда-то, или увидеть что-то, появилось в нашем сердце, мы должны услышать. Как только мы слышим об этом, сразу же у нас появляется желание. Так? Сейчас, например, никто из вас не хочет поехать на Гавайи. Так? Но если я сейчас сяду и буду рассказывать, как хорошо на Гавайях, то тотчас же желание поехать на Гавайи неудержимое совершенно появится у вас, и вы там выбежите отсюда и будете искать, где бы купить билет на Гавайи. Так? Если я достаточно долго буду рассказывать, как хорошо на Гавайях, то человек сделает это целью своего существования, поехать на Гавайи. Так? Все начинается со слушания. И точно так же, как вот недавно мы ездили там в одно место, которое находится в 1,5 часах езды отсюда. И в сущности, разницы между этим местом и тем местом нет никакой абсолютно. Но до этого Теджес там в течение нескольких дней мне рассказывал, какое это потрясающее место, какое это замечательное место. Так вот, в том-то и дело. Не мешай мне рассказывать лекцию. Он рассказывал мне, расписывал все прелести этого замечательного места, так что в конце концов я уже не мог совладать с собой. Я подумал, что я должен поехать в это место. Но что самое удивительное, что по дороге в это место выяснилось, что он сам там никогда не был. Что он просто услышал от кого-то о том, как здорово в этом месте. И он так услышал это, и так проникся вообще этим, что желание поехать туда пришло к нему, и он, более того, сумел его внушить всем остальным. Это то, каким образом действует это. И точно так же, если человек слушает о Кришне, и если человек начинает понимать, какое блаженство связано со всем этим, то он сможет не просто сам захотеть вернуться к Кришне, не просто сам захотеть стать участником этих игр Кришны, но он сможет внушить это желание всем остальным. Как Шрила Джива Госвами в Кришна Сандарбе, о которой мы вчера говорили немного. Кришна Сандарба – это трактат, где Джива Госвами доказывает преимущество Кришны над всеми остальными аватарами. Где он говорит, что Кришна является главным, верховной личностью Бога, и что все остальные воплощения являются его экспансиями. И он доказывает это самыми разными способами, с помощью Писаний. На самом деле это не так просто. Другие сампрадаи, я открою вам секрет, скажем, Мадва сампрадаи или Рамануджа сампрадаи, не признают это. Они считают, что Нараяна или Гарбадакашая Вишну, Карандакашая Вишну, Вишну, возлежащий в причинном океане, является высшим воплощением Господа, что он есть высшее проявление Господа. Джива Госвами самыми разными способами доказывает преимущество Кришны. И он объясняет, что Кришна приходит в этот мир, и он приходит внешне, как будто бы для того, чтобы уничтожить бремя земли. Вот этих вот царей, которые собрались тут, все то, с чем связаны вот эти вот игры яду. Вот. И тогда Джива Госвами говорит, сразу же может возникнуть сомнение. Почему, собственно, Верховный Господь будет приходить сюда только ради того, чтобы кого-нибудь уничтожить? Может ли действительно Верховный Господь, является ли Кришна Верховным Господом? Для того, чтобы сделать это, он мог бы послать кого-нибудь поменьше, кого угодно. Так? И Джива Госвами дальше объясняет, что на самом деле истинный приход Кришны не для того, чтобы совершить все это, не для того, чтобы уничтожить все это. Он говорит, что уничтожить демонов или уничтожить эти войска, которые собрались на поле битвы Курукшетра, Кришна мог бы, послав какую-нибудь свою экспансию, или он мог бы сделать это, послав там, или вообще даже не посылая никого. В конце концов, он в сердце у каждого. И он в сердце это может устроить там инфаркт, так, у всех них. И у всех них одновременно случится инфаркт. И они, какие проблемы вообще для Кришны? Для того, чтобы делать это, ему не нужно приходить самому, чтобы уничтожать. И Джива Госвами, он в доказательство этого приводит стих из второй песни Шримад Бхагаватам, где говорится: «Посмотрите, что сделал Кришна». Кришна, когда ему было всего лишь 3 месяца, он уничтожил гигантскую демоницу Путану. Он уничтожил ее, высосал из нее жизни, и все были поражены. Когда ему было 2 месяца, он лежал под коляской, под повозкой, и демон в виде этой повозки хотел сделать с ним что-то. И тогда Кришна брыкнул ногой, как делают это маленькие дети. Просто взял и так брыкнул ногой. Это вся огромная повозка, она взлетела на воздух, разлетелась на маленькие куски. И все жители Вриндавана, которые в это время были заняты каким-то праздником, они были очень там обеспокоены, чтобы какой-то ритуал совершить. Они пришли в изумление, они собрались вокруг Кришны, видели, это Кришна лежит, сосет палец свой, так? Маленький такой Кришна, младенец, сосет палец, и только что он эту огромную повозку в небо сделал. Или потом, когда ему было совсем немного, он еще ползал, он еще толком не мог ходить. Он, ползая, вырвал с корнем 2 огромных дерева Арджуны. Эти 2 дерева Арджуны, они достигали небес, они своими вершинами, говорится, таскали, достигали небеса. И Джива Госвами говорит: подумайте, все то же самое мог бы сделать кто-то другой. Если бы Кришна пришел в виде такого гигантского, такого молодого человека с усами, так сказать, и уничтожил все это, он бы тоже сделал это. Но Кришна сделал это как младенец. Для чего? Для того, чтобы полностью очаровать своих преданных. Единственная цель, ради которой он все это сделал, это для того, чтобы полностью пленить своих преданных. Потому что когда это делает кто-то там большой, это все не доставляет такого удовольствия. Но когда маленький младенец делает это, то все это так или иначе приносит такое наслаждение людям, которые видят это все, что жители Вриндавана, они были полностью, они вообще забыли обо всем. Когда Кришна вытворял все это в виде маленького младенца, они забыли обо всем, вообще всем остальном, что только случалось. И поэтому он говорит, что слово «адокшаджа», тут употребляется как раз это слово «адокшаджа», что Юдхана Сатьяки достиг уровня адокшаджа. И Джива Госвами говорит: да, адокшаджа значит тот, кого нельзя увидеть материальными чувствами. Это факт, это непосредственное прямое значение. Адо-о-акшаджа – тот, кого нельзя увидеть своими глазами, порожденный вне того, что воспринимаемо чувствами. Так? Но Джива Госвами говорит, что для жителей Вриндавана, жители Вриндавана тоже зовут Кришну адокшаджа, но для них слово адокшаджа значит, они стали называть его адокшаджа, когда он брыкнул ногой, и когда эта повозка взлетела на воздух, они увидели, что он, как ни в чем не бывало, лежит там. И они закричали: адокшаджа, адокшаджа. Или когда он уничтожил Путану, и когда Путана, когда эта гигантская демонесса, демоница Путана свалилась на землю, и когда они увидели маленького Кришну, который ползает у нее на теле, они тоже закричали: адокшаджа, адокшаджа. Это значит, что ты совершил нечто невиданное, и ты родился заново. Ты избежал такой жуткой опасности, и ты сделал это. Ты родился заново сейчас, и поэтому мы называем тебя адокшаджа. Адокшаджа в данном случае значит тот, кто совершил нечто невиданное, и тот, кто, тем не менее, вышел живым из этого всего. Это смысл этого слова для жителей Вриндавана. Они просто слушают о Кришне, просто помнят о Кришне, просто думают о Кришне, просто повторяют: Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И у них ничего не остается другого. Все остальное они отбрасывают. Все остальное они выкидывают, у них не остается никаких привязанностей. И в этом заключается признак трансцендентного самоосознания. Некоторые люди думают, что если у меня там трансцендентный экстаз появится на теле, волосы встанут дыбом или слезы польются, то в этом, соответственно, признак духовной реализации. Нет, Потому что у нас могут слезы палиться по очень многим причинам, так? И волосы на голове дыбом могут стать тоже по очень многим причинам. Признаком трансцендентного осознания этого является наша привязанность к Кришне, желание слушать о Кришне, и это желание, которое избавляет нас от иллюзий, от скорби и от страха. Если мы освободимся от иллюзий, скорби и страха, это признак того, что мы достигли вот этого уровня адокшиджи, и то, что мы не находимся в непосредственной связи с трансцендентной энергией наслаждения Кришны, Хладини Шакти. Вот. Я думаю, что можно на этом остановиться. Есть какие-нибудь вопросы? Согласно Кришна Сандхарде Джива Госвами, жители Вриндавана восклицали Адбокшаджа, понимая, что это сделал Кришна. С другой стороны, Йогамая действует таким образом, что я слышал или даже читал Кришна Бук, что жители Вриндавана не склонны, скорее всего, списывать эти деяния на Верховного Господа, который защищает Кришну. То есть Кришна младенец, и чтобы не мешать этим вот родительским взаимоотношениям, ну, вообще всем взаимоотношениям жители Вриндавана с Кришной, она устраивает так, что они как бы не понимают то, что это он сделал. Как вы здесь вот понять? Они, естественно, не понимают то, что это он сделал. Им не нужно этого понимать, потому что они привязаны к Кришне. Они для них на самом деле все то, что связано с Кришной, это постоянное чудо, это постоянный праздник, и все то, что делает Кришна. Если бы у нас родился сын, такой как Кришна, и он бы делал все это, люди привязываются к своему ребенку, который ничего, кроме того, что он какает и писает, не делает. Он ничего абсолютно выдающегося не делает. И то, все родители абсолютно уверены, что их ребенок гениальный. Так? По какой-то совершенно таинственной, загадочной причине, они абсолютно уверены, что их ребенок там чистый преданный, или там, если не чистый преданный, то, по крайней мере, гений там или еще кто-то. Так, все дети прошли через этот, если этот ребенок там говорит «мама», то они думают, что он вот, ну, наверняка это просто вот гений на него не зашел, и он сказал это, или еще что-то. Эти дети, они ничего особенного не делают, но просто, так сказать, так устроено все, что они порождают вот такие чувства у взрослых, которые находятся рядом с ними. А тут представь себе, появился такой ребенок, который периодически такие фокусы откалывает, да, который там то демоницу какую-то убил и потом ползал по ней, так, и при этом сосал палец. Так. Он обычный ребенок, как Каумуди, в словаре Каумуди, автор этого словаря объясняет слово Кришна. Он объясняет имя Кришна, кто такой Кришна. Он говорит, у слова Кришна есть три значения. Первое значение – это черный, как дерево тамал, такой же темный, как дерево тамал. Второе значение – это младенец, который сидит на коленях у матери Ишоды и сосет ее грудь. И третье значение – это парабраман. Самое удивительное, что то, что все эти три вещи находятся в одной личности, в маленьком Кришне, который есть. Он есть парабраман, но при этом он совершенно маленький, его нужно защищать, он беззащитный, его нужно кормить, ему нужно готовить что-то. И при этом он еще периодически убивает там путану или еще чего-нибудь делает. Вот. А они не думают, кто он, Кришна, не Кришна, они просто наслаждаются всем этим, они забывают обо всем остальном, что есть вокруг них. Вот. Неважно, как они списывают это, на что они списывают это. Они, естественно, они не знают и не подозревают, что Кришна – Бог. Даже если они иногда подозревают это, только увеличивает их любовь к Нему. Да? Нет, не его экспансия. Это истинный Кришна, самый настоящий Кришна. Это тоже настоящий Кришна. Какие проблемы для Кришны? Непонятно? Когда вы это поймете, скажите мне. Я тогда... Рассказывал о том, что Кришна приходит, значит, сражается и побеждает, воюет и так далее. Что-то, в принципе, не тот приход, не та цель. Но тем не менее, когда ты говоришь о маленьком Кришне, что он хочет наслаждение. Опять-таки, это же не та же цель. Главная цель, что он наслаждается. Нет. Главная цель — это доставить удовольствие своим преданным. Кришне доставляет больше удовольствия доставлять удовольствие своим преданным, чем наслаждаться самому. И что он делал при этом? И что он при этом делал, чтобы это испытать? Со своими преданными. Он испытывает самое большое наслаждение, когда он доставляет удовольствие своим преданным. Естественно, он наслаждается, но он наслаждается, доставляя удовольствие своим преданным. Он всегда наслаждается. Очень хорошо. Очень хорошо. А ты думаешь, что я беспокоюсь? Нет. А кто тебе сказал, что я беспокоюсь? Я это... А ты? Что обозначает «чата патра нетра» имя Господа, да? «Шата патра нетра» я тоже заметил. «Нетра» — это значит глаза, «шата» — это значит стоп, «патра» — это значит лист. Я не знаю точно, как тут это перевести. Лотосауки, да? Патра нетра. Патра — это лист или лотос? Шата. А, столепестковый лотос. Чьи глаза подобны лепесткам столепесткового лотоса. На самом деле мы должны помнить, что иногда человек, даже в преданном служении, он думает, что он занимается преданным служением, при этом он на самом деле служит самому себе. Об этом Атахаси Прабху очень хорошо рассказывал. Он постоянно думает о самом себе, о том, что с ним случается. Он думает, что он привязан к Кришне, что он занимается служением, потому что он привязан к Кришне, а на самом деле он думает только о самом себе постоянно. Как в Индии есть такой знаменитый преданный. Ему поклоняются люди. Это самый богатый человек Индии, Бирла. И в каждом большом городе Индии есть храм Бирлы. Так? И в этом храме он ставит Кришну, там, Вишну, Нараяну, Лакшми, там, Дургу, Шиву, всех кого угодно. И перед каждым из этих храмов он ставит себя и свою жену. Так? Бирла и Бирлиха. Так? Их изваяния стоят. Гигантские такие. Я был в одном из его храмов в Дели. Вот. Там, правда, не перед храмом, по-моему, а во дворе храма. И там в храме, значит, соответственно, Вишну, Нараяна, там все остальные, всем, кому поклоняются. Он платит, он содержит эти храмы, он платит это самое. А во дворе стоит Бирла и его жена, соответственно, его половина. Вот. И Шрила Прабхупада говорил, что в храмах Бирлы, Кришны нет в храмах Бирлы. Он сказал свое. А даже Шрила Прабхупада пришел к Бирле. Бирла – это самый богатый человек, может быть, один из самых богатых людей в мире, самый богатый человек в Индии. Он баснословно богат. Когда Шрила Прабхупада к нему пришел, он, и, кроме того, он славится своей преданностью, он там строит эти храмы. Сил Прабхупада к нему пришел, он дал ему пожертвование, 1000 рупий, так это $30, все, что дал ему этот Бирла. Вот. Однажды к нему обратились из храма Гуру-Вайр, храм Гуру-Вайр это знаменитый древний храм в Индии, там был пожар, и люди из этого храма обратились к нему, попросили у него пожертвование для того, чтобы, чтобы отремонтировать этот храм. Он сказал, я не просто могу дать пожертвование, я могу дать все деньги, которые необходимы для того, чтобы вы отремонтировали этот храм. Все то, что вам необходимо. Но при одном условии, переименуйте этот храм в храм Бирлы, и тогда все будет хорошо. Они сказали, нет, не надо, спасибо, мы лучше по 1 рупийке соберем эти деньги. Человек может думать, но на самом деле он думает только о том, как прославить себя. Поэтому мы должны быть очень и очень, очень и очень осторожны в преданном служении. Думать только о Кришне. И постоянно читать о Кришне, слушать о Кришне. И никогда не забывать о нем. И никогда не думать, что, так сказать, если я сижу у себя там в комнате и глажу мужу Доти, то это совершенство моей жизни. Это не значит, что не нужно гладить Доти. Доти тоже нужно гладить. Нам просто не нужно путать. Окей? Если нет больше вопросов, то тогда Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.